Глава 5. Увидев меня в сопровождении герцога, отец на мгновение показал свои истинные чувства – волнение, недоумение, страх за родную дочь, но тут же быстро взял себя в руки. «Кайли, что случилось? Почему ты в Глейсвуде, а не дома?» «Прости, отец, что нарушила твою волю, но я должна срочно с тобой поговорить». Я скосила глаза на Девера, немым изваянием застывшего рядом. Как нехорошо получилось. При нем я не хотела рассказывать о своих предчувствиях. Это неизбежно повлечет за собой ненужные вопросы. Или отец готов раскрыть перед ним, какой магией я обладаю? «Ты обязательно мне обо всем расскажешь, но позже». «Значит, не готов. Так я и думала». «Конечно, отец». Герцог переводил взгляд с отца на меня. И я готова была покляться. Он все прекрасно понял и не в восторге от этого. И что при нем мы не будем говорить о причинах, приведших меня ночью в замок. И что его присутствие сейчас нежелательно. Юной леди не мешало бы с дороги отдохнуть, а постороннему мужчине не место в столь поздний час в личных покоях. Пусть даже это покой ее отца». Любой другой лорд на его месте извинился и откланялся бы, оставив разговор до утра. Но только не Девер. Он, как я уже поняла, любил ковать железо, пока оно горячо. Кажется, так говорил наш кузнец. «Какое бы решение вы ни приняли в отношении вашей дочери, лорд Эдвард, я хочу предупредить. Периметр вокруг замка закрыт магической завесой, и преодолеть ее можно только по моему личному распоряжению». Герцог прошел вперед, вновь беря на себя роль главного. Или он никогда из нее не выходил? «Если он не уверен, что отец согласится оставить меня, почему там, у конюшен, говорил со мной так, как будто я уже осталась? Какую игру он ведет?» «Гостям замка об этом сообщат только завтра. Я ждал, когда в Глейсвуд приедут последние приглашенные». Короткий острый взгляд в мою сторону. «Чтобы ни у кого не было повода отказаться». Девер многозначительно замолчал. «Как вы объясните им свое решение? Это может вызвать подозрение у преступника и заставить его затаиться». Отец нахмурился. Ему явно не нравилось, что герцог заодно загнал в ловушку и его самого. «Или я заставлю его занервничать, и он совершит какую-нибудь ошибку». Впрочем, официальная версия такого решения будет выглядеть весьма достоверной. В окрестностях замка замечена стая волков, и завеса создана исключительно для безопасности его обитателей. Стая, кстати, действительно существует. Так что если преступник попробует узнать, правда ли это, например, услуг, те охотно ему подтвердят. «Кстати, леди Кайли, а вы по дороге в замок не слышали волчьего воя?» «Вот же герцог!» Только я расслабилась и решила, что он забыл о моем присутствии, как он нанес неожиданный удар. И ведь не просто так, очевидно. Неужели сам догадался? Волков я действительно слышала и даже видела среди деревьев светящиеся желтым золотом глаза. Пришлось отдать им приказ убраться подальше, так как Джетта занервничала, почуяв приближение хищников. Такова была одна из способностей ведьм, они могли общаться со зверями и птицами. «Нет, ничего такого». Я посмотрела на мужчину предельно честными глазами и получила в ответ пронзительный взгляд. «Не поверил», — поняла я. «Ну и пусть. Отец прав, не спеша афишировать мою магию». Это неизбежно привлечет ко мне массу ненужных лордов, желающих заполучить себе одаренного наследника. Он же хотел, чтобы полюбили меня саму, желая своей дочери счастья. Даже Винсент не знал, что я ведьма, думал, что очень слабая магичка с бытовым даром. Я собиралась сказать ему правду в нашу первую ночь, но вышло как вышло. «Что ж, думаю, леди Кайли устала с дороги, поэтому я прощаюсь с вами до утра. Если вы решите отправить ее домой, нужно будет подойти к королевскому магу. Официально он устанавливает и снимает завесу для пропуска гостей». «Умно», — отец усмехнулся. Экипаж и охрану я и обеспечу. За это также можете не беспокоиться». «И почему мне кажется, что речь сейчас о том, чтобы я не сбежала по пути?» «Доброй ночи, лорд Эдвард, леди Кали», — герцог кивнул. «Подождите!» — я сказала это прежде, чем вообще поняла, что творю. «Да?» — мужчина стремительно обернулся, сверкнув ледяными голубыми глазами. «Разве вы не должны взять с меня новую магическую клятву?» «Не думаю, что в этом есть острая необходимость». Девир улыбнулся, лениво и как-то очень по-мужски, отчего я тут же смутилась. «Мы все равно увидимся с вами завтра утром, леди Кали. Тогда и решим все окончательно». И больше ни слова не говоря, глава Королевской службы безопасности удалился, оставив нас с отцом стоять, глядя друг на друга. Кажется, мы оба пришли к одним и тем же выводам. «Отец, поверь, иначе я поступить не могла». Полчаса спустя я сидела у камина в отцовских покоях, закутанная в пушистый плед, и пила горячий чай с медом и имбирем. «Кайли, я ни в коем случае не отрицаю твоих способностей и верю, что ты действительно это почувствовала, но мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что ты находишься дома, в полной безопасности». «Все так серьезно?» Я взглянула на отца, сидевшего в кресле напротив. «Более чем. Сегодня герцог предоставил мне все документы по этому делу. Он проделал колоссальную работу». Отец одобрительно усмехнулся. «Собрал массу свидетельских показаний, привлек аналитиков, магов, считывающих следы магических воздействий». «И?» «И ничего. Абсолютно. Пропавшие люди как будто испарились, и никто не заметил, в какой момент это произошло. Может, на балу, может, уже позже. Главное, что домой они так и не вернулись». «Менталист?» «Это одна из основных версий, но я так не думаю». Отец покачал головой. «Но главное, что меня пугает, мы не знаем его мотивов. И пока не узнаем их, будем и дальше тыкаться, как слепые котята. Тут даже я бессилен помочь». Мы оба замолчали, глядя на огонь в камине. «Если все так, как ты говоришь, мне будет гораздо безопаснее возле тебя», — я подняла на отца глаза. «Нужно во что бы то ни стало остаться в замке. Отец не воспринимает всерьез мою помощь. Считай, что справится сам. И он, безусловно, прав. Но если я хоть чем-то смогу ему помочь, защитить, я должна его переубедить». «Может, ты и права, Кайли». Граф Вудвилл мягко мне улыбнулся. «А теперь отправляйся спать. Служанка уже подготовила женскую спальню. Она расположена напротив моей». «Хорошо, отец». Я подошла к нему и звонко чмокнула в щеку, тайно ликуя. Кажется, последний аргумент сработал лучше всего, и он уже почти согласился. По крайней мере, отдельную комнату в огромных покоях мне уже приготовили. А завтра утром приедет экипаж с моими нарядами и Джейн, чтобы мне помогать. «Все будет хорошо», — пообещала я себе, укладываясь в огромную кровать с балдахином. Белье пахло морозной свежестью, весело потрескивал огонь в камине, разнося по помещению ароматы тепла и уюта. К сожалению, в тот момент я даже предположить не могла, как сильно заблуждалась. Следующее утро застало нас с отцом за завтраком. Спуститься вниз в обеденный зал я не могла. Мои наряды еще не доставили. И да, отец утром сообщил мне, что я остаюсь в замке, но с одним лишь условием. Он всегда знает, где и с кем я нахожусь. «Хорошо, отец». Я смиренно опустила глаза, раскладывая на коленях салфетку. Я, в общем-то, не собиралась рисковать, пускаясь в авантюру по самостоятельной поимке преступника. Но вот помочь его найти очень желала. «А еще...» В чем я призналась себе буквально пару минут назад, мне почему-то хотелось увидеть в глазах герцога де Вера не одобрение, нет, а удивление, изумление, уважение, быть может, доказать ему, что я не только взбалмошная, своевольная графская дочь, но и... «И кто же?» — сварливо проворчал внутренний голос. «Может быть, леди-детектив? Леди спасу мир одна? Кайли — новая глава Королевской службы безопасности?» Я мысленно закатила глаза, но тут же встрепенулась, услышав стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» Отец посмотрел на часы, стоявшие на каминной полке и показывающие 10 утра. «Хамфри, открой!» Камердинец отца открыл дверь, за которой обнаружился... Ну, кто бы сомневался, герцог де Вер собственной персоной. Этим утром лорд Моран был особенно хорош в синем камзоле, оттеняющем цвет его глаз, и явно прекрасно знал, какое впечатление он производит на женские сердца. Наверняка они хрустят под его ногами осколками, когда он равнодушно проходит мимо. Так, о чем это я? «Доброе утро, лорд Моран. Присоединитесь к нам». «С удовольствием. Леди Кайли, чудесно выглядите». «Ну да, я выгляжу как немного пожеванный цветок. Пусть служанка из замка и почистила мое платье, оно все равно оставалось вчерашним, дорожным. Волосы я заплетала сама и, боюсь, не слишком-то в этом преуспела. Поэтому сейчас они длинной густой волной спускались по спине, кое-как подколотые заколками. Герцог однозначно знает толк в комплиментах». Через 5 минут я уже сильно жалела, что не успела позавтракать до прихода его светлости. В его присутствии у меня кусок в горло не лез. Мне казалось, я слишком некрасиво жую, громко отпивая чай из чашки. И вообще, что со мной происходит? «Не что, а кто?» — хитро откликнулся внутренний голос. «Его сокрушительность просто сидит напротив и смотрит на тебя». Герцог действительно смотрел, точнее, внимательно изучал, не переставая при этом аристократично красиво орудовать вилкой с ножом и вести разговор с отцом. Уверена, от него не укрылось ни мое смущение, ни то, что я отложила в сторону столовые приборы, ни раздражение всей ситуации в целом. Хорошо, хоть это он комментировать не стал, лишь на губах обозначилась едва заметная улыбка, понимающая такая, коварная. «Правильно ли я понял, лорд Эдвард, что ваша дочь остается?» Он все же перевел взгляд на отца, дав мне возможность сделать нормальный глоток чая. «Да, я решил, что со мной ей будет безопаснее». «Это здравая мысль». Моран склонил голову в знак согласия. «Предлагаю не провоцировать слухи и сказать всем гостям, что леди Кайли приехала сегодня утром в экипаже». «Он ведь все продумал заранее, да? Уже идя сюда, знал, что предложит это. Или еще вчера, когда самолично расседлывал мою лошадь, не желая, чтобы нас видели посторонние. А я-то думала, что конюх просто спит». «Согласен», — отец обменялся с герцогом понимающим взглядом. «Кажется, эти двое неплохо поладили. Слишком уж одинаково они смотрели на многие вещи». «Вы изучили документы по пропавшим, что я вам передал?» «Да». Отец тоже отложил столовые приборы в сторону, давая понять, что с завтраком покончено. Пора было браться за работу. «Две женщины, леди Грей и леди Филдинг, и двое мужчин, лорд Латемер и лорд Невилл. Все 4 из высшей знати. Мужчины не женаты, одна из женщин разведена, вторая вдова». Отец четко перечислял факты, почерпнутые из бумаг. «Все молодые, до 30 лет, без особенных примет, скандальной репутации и, главное, без близких родственников». Пока мужчины говорили, я наконец получила возможность рассмотреть покои, в которых нам предстояло прожить почти 2 недели. Богато обставленные, выполненные в кремово-бордовых тонах, они сразу мне понравились. Просторная гостиная, совмещенная с обеденной зоной, рабочий кабинет отца, 2 спальни, ванная комната, гардеробная. Мягкая мебель, обитая темным бархатом, такие же шторы на высоких окнах, за которыми медленно кружился снег, так и не прекративший идти со вчерашнего дня. «Такими темпами дорогу к вечеру заметет полностью», — подумала я и вновь прислушалась к разговору, чтобы ничего не пропустить. «Все они пропали на балах и приемах, устраиваемых аристократами. Приглашения были именными, приехали они туда одни. Ничего общего между ними не было». «Верно». Герцог тоже отложил приборы и откинулся на спинку стула, вдруг подняв свой пронзительный взгляд на меня. «Ничего общего, кроме одной существенной детали, на первый взгляд не имеющей никакого отношения к делу». «Какой же?» – заинтересовалась я. «Магия, леди Кайли. Все пропавшие обладали довольно сильным магическим даром. Вот почему я сказал, что вам в замке ничего не грозит». «Он точно издевается надо мной». Мы с отцом переглянулись, и граф Эдвард поджал губы. Проблема была в том, что сейчас моя сила действительно была слабой. Такова была особенность ведьм. В полную силу они вступали лишь после инициации, желательно с мужчиной, обладающим сильным магическим даром. Так что отец, в общем-то, не соврал ему. Я не представляла для преступника интереса, если он отбирает своих жертв по магическому дару. Пока не представляла. «Сегодня вечером в замок приезжает король, и в честь этого будет дан праздничный ужин». К счастью, Моран перевел разговор на более безопасную тему. «Далее совместные трапезы станут обязательными, и я очень хочу, чтобы вы, лорд Эдвард, составили собственное мнение о гостях, используя свой многолетний опыт и дар интуита. Наша главная сложность заключается в том, что мы не знаем, кто из гостей какой магией обладает и насколько силен их уровень дара». Отец коротко кивнул, соглашаясь. «Много ли их будет?» «Около сотни, и только высшая знать. В первую очередь я включил в списки тех, кто находился на балах и приемах, с которых исчезали люди». «И что, ни один не отказался приехать?» Отец подался вперед, как гончая, почуявшая след. «Представьте себе, ни один. Так что если мы не ошиблись, и преступник кто-то из аристократов, сейчас он находится в замке вместе с нами, отрезанный снегопадом от столицы». В гостиной повисла зловещая тишина. Не зная, о чем думали мужчины, я же размышляла о том, можно ли вообще вычислить преступника по внешности и поведению. Наверняка все будет гораздо сложнее, чем мы предполагаем.